как Иван у царя венец украл. Созвал старик своих трех сыновей, Демьяна, Степана, Ивана, и спрашивает у них. «Скажи, Демьян, если б была у тебя дубина-самобойка, что б ты с ней сделал?» «Медведь бы убил, батюшка, шкуру снял и на базаре продал. Ну, значит, быть тебе кожедером. А ты, Степан?» «А я, батюшка, всех кулашников на селе бы одолел. Ну, значит, быть тебе кулачным бойцом. А ты, Иванушка?» «А я, батюшка, царя бы с трона скинул и народу волю дал». Осерчал отец. «Пошел вон из моего дома, смутьян окаянный». Идет Иван и думает думку, как бы пролезть во дворец и украсть царский венец. Пришел ко двору и нанялся свиней пасти. Пас день, пас другой, перевели его в возницы. Возил день, возил два, перевели в повара. Варил день, варил два, перевели его в царские слуги. Подает Иван гостям еду да питье, а сам на цареву дочку поглядывает. Дошел до нее, она и спрашивает, как тебя звать, слуга? — Луна! — Какое чудесное имя! — воскликнула царевна. Дошел Иван до царицы, она спрашивает, как тебя звать, слуга? — Спина! — Странное имя! — воскликнула царица. Дошел Иван до самого царя. Царь спрашивает, как тебя звать, слуга? — Нос, ваше величество! — Удивительное имя! — воскликнул царь. Настала ночь. Все легли спать. Среди ночи проснулась царевна и видит. Слуга вошел в царские покои. Она и кричит царице, «Матушка, матушка, в покоях у нас луна!» «Ничего, доченька, спи себе, нынче ведь полнолуние!» А царевна опять, «Матушка, матушка, луна-то в изголовье у батюшки!» «Ничего, доченька, спи себе, нынче ведь полнолуние!» А царевна опять, «Матушка, матушка, луна батюшкин венец уносит!» «Спи, доченька!» Это тебе с полнолуния мерещится. Утром проснулись все и ахнули. Пропал царский венец. И исчез слуга без вести. Разъярился царь. Приказал вывести на площадь все войска в полном вооружении. Осерчала царица. Приказала созвать на другой площади всех баб с рогачами и ухватами. Вышел царь к войскам, как крикнет, «Эй, солдаты, хотите царю служить? Хватайте нас, да не выпускайте!» Солдаты побросали ружья и сабли, схватили себя за носы, а царица вышла к бабам и говорит, «Эй, бабы, хотите царице угодить? Бейте спину, что есть силы!» Бабы пошли тузить спины со всей моченьки, а Иван закинул венец в Черное море, полез на самый высокий дуб, да как крикнет, «Эй, солдаты, опомнитесь, что вы делаете? Эй, бабы, очнитесь, кого вы бьете?» Схватили солдаты винтовки, бабы рогачи и ухваты, и погнали царя с царицей со своей земли.